Глава 50. Ах, как любовь страшна, коль донна холодна, то любовь напоена скорбью неминучей, но прямо и живучи страстные желания, и их стремит порыв могучий через расстояние. Если ж выпадет случай, что мои стенания вдруг сменят смех певучий, отдал сердцу данья. Бернар де Витадорн. Трубадур. У любви есть дар высокий. «Вы необычная женщина, Ларинара Мариса. Мы с принцем сидели в его гостиной, пили чай и ели сладкие булочки. За окном лил противный осенний дождь. До свадьбы оставалось 3 дня. Я теряюсь в догадках, что же подарить вам в качестве свадебного подарка. К драгоценностям вы равнодушны. Растения в вашем обществе оживают, животные начинают говорить». «Подарите мне закон о бастардах, ваше высочество!» Предложила я, доедая уже 3-ю булочку. Принц поморщился. «Ларинара Мариса, это удар ниже пояса. Вы же знаете, что в ближайшее время это невозможно». «Знала. Отца принца, правящего императора, все устраивало. Сам принц мог задуматься об этом законе только когда сядет на престол. Что обычно дарят на свадьбы в вашем бывшем мире?» Ларинара Мариса. «Зависит от бюджета семьи», – пожала я плечами. «В случае, подобном нашему, путешествие в какую-либо экзотическую страну. Жилье, личный транспорт. И что из этого вы хотите?» Ларинара Мариса. Я задумалась. Дом у меня был. Карета не особо и нужна. Путешествие? Я эту страну не рассмотрела подробно. Какое путешествие? «Несколько дней с вами, ваше высочество, там, где будем только мы, и где нас никто не потревожит. В самом деле, должна же я получше узнать будущего мужа». «Заманчивая идея, Ларинара Мариса», — сверкнул глазами принц. «Может, тогда наконец-то вы станете обращаться ко мне по имени?» «Да, все может быть. Вот после постельных игр и начну. Или во время». Но я промолчала, отделавшись улыбкой, как я надеялась, загадочной. Вообще, конечно, чем ближе к свадьбе, тем сильнее меня охватывал мандраж. Сейчас я еще могла считаться свободной женщиной, хотя бы номинально. Но потом же обратного пути не будет. С избранным развестись нельзя. Неудивительно, что я начала паниковать. Сначала паника была никому не заметна. И гнездилась у меня в душе, и только. Но потом она начала проявляться вовне, портя жизнь не только мне, но и окружающим. Первым пострадал Мах на очередном нашем с ним занятии. Ларинара Мариса. «Растения не должны не только говорить, но и оживать», заметил он в ответ на мой вопрос. «Можно ли научить один из оживших цветков общаться со мной словами, а не жестами?» «Они уже ожили, так почему бы этим не воспользоваться?» Я подавила зевоту, мечтая о теплой постельке в этот холодный, дождливый день. «Потому что по отношению к природе это жестоко», – отрезала Рас. «У растений совершенно другая роль. Они не обязаны охранять вас. Скажите это тем кустам, что уже сутки ходят за мной по пятам». Я кивнула на 2 разросшихся растения, стоявших с видами охранников неподалеку от нас. По лицу Лараса было видно, что сказать он хотел бы мне. Вернее, не сказать, а высказать. Много и долго. Впрочем, не все слова в его пылкой речи были бы цензурными. Если бы не мой статус будущей супруги кронпринца, не избежать мне долгой и нудной лекции на тему «Живая природа и способы обращения с ней». Я устала, не выспалась, нервничала. Свадьба должна была состояться послезавтра. От напряжения у меня подрагивали руки. В общем, я не выдержала. Занудный маг, достававший поучениями несчастную невесту, стал первой жертвой моих истрепанных нервов. Обращаться с растениями я еще не научилась, но поняла, что они улавливают мои желания и эмоции. И вот сейчас я сильно, очень сильно обиделась на мага, на его неуместные высказывания и поучения. Кусты выдвинулись вперед синхронно. Шаг, другой, третий. Ларас почувствовал неладное, когда было уже поздно. «Лори То ли удивленно, то ли негодующе начал он. Кусты подняли ветки. Дальше было бы смешно. Не так точно, если бы не моя сильная усталость. Кусты гоняли Лараса по помещению, отгораживая от усталой меня. Изредка хлестали по спине, оттесняя к выходной двери. Я наблюдала за происходившим полглаза и мечтала очутиться в своей постельке, мягкой, теплой и пустой. Через несколько минут веселье закончилось. Лараса выгнали из комнаты. Но отпраздновать победу мне не удалось. Буквально сразу же на пороге появился принц. «Ларинара Мариса!» Укоризненно покачал он головой, хотя уголки губ подрагивали в тщательно сдерживаемой улыбке. «С сильными магами нельзя обращаться подобным способом!» В ответ я зевнула, прикрыв рот ладонью. «Чем вы занимались ночью, Ларинара Мариса?» вздохнул принц. «Учебник читала, ваше высочество», честно ответила я. «Ларинар Ларас дал мне большое задание. Вот и перед свадьбой я только плечами пожала».